Явление первое. Через несколько времени чуткая долина внезапно пробуждается. Долина, очнувшись в тревожном раздражении: «Есть бестолковица, сон уж не тот, что-то готовится, кто-то идет».